This is my house, but nobody calls when I'm there. Я никому и никогда не рассказывал эту историю. Думал, что и не расскажу. Не боялся, что мне не поверят, но стыдился, что ли, этой истории. Потому что был ее непосредственным участником. И всегда чувствовал, что если расскажу, принижу и себя, и саму историю. Она станет мельче и более приземленной. Сравняется с теми байками о призраках, которые рассказывают у костра воспитатели в летних лагерях. Думаю, я также боюсь, что сам себе не поверю, если расскажу ее, ну, то есть услышу собственными ушами. Но с тех пор, как умерла мать, у меня начались проблемы со сном. Вроде бы и засыпаю, а потом бац, и меня трясет, и сна ни в одном глазу. Оставленная зажженная лампа на прикроватном столике вроде как помогает, но не так сильно, как хотелось бы. В ночи бродит множество теней. Вы когда-нибудь это замечали? И даже при свете теней очень много. И длинные тени может отбрасывать все. Все, что угодно. Будьте уверены. Все, что угодно. Я тогда учился на предпоследнем курсе в колледже университета штата Мэн, когда миссис Маккарди позвонила насчет мамы. Отца я не помнил, я был слишком мал, когда он умер, а братьев и сестер у меня не было, так что Алан и Джин Паркер на пару противостояли всему миру. Миссис Маккарди, которая жила в соседнем доме, позвонила в квартиру, которую я снимал с тремя другими студентами. Номер она взяла с магнитной доски памятки, прилепленной к дверце нашего холодильника. «У нее инсульт», — сообщила она. Это случилось в ресторане. Но ты можешь не лететь сюда со всех ног. Доктор говорит, все не так уж плохо, она в сознании и даже разговаривает. Да, но соображает ли, что говорит? Спросил я. Старался говорить спокойно, ровно, даже с нотками юмора. Но сердце забилось так часто-часто, а температура воздуха в гостиной вдруг резко подскочила. В квартире я был один. Была среда, и все мои соседи еще не вернулись с занятий. «Да, да, первым делом она попросила меня позвонить тебе, но не пугать. По-моему, очень здравая мысль». «В общем-то, да. Но, разумеется, я все равно испугался. Ну, а как еще можно реагировать, если тебе вдруг звонят и сообщают, что твою мать отвезли с работы в больницу?» «Так вот, она просит тебя никуда не рваться, учиться, как обычно, до уикенда, а потом можешь и приехать, если, конечно, сможешь оторваться от учебы». «Ну, само собой», — подумал я, — «буду сидеть в этой пропавшей пивом квартире, когда моя мать лежит на больничной койке, сотни миль отсюда, а может, даже умирает». «Она ведь все еще молодая женщина», — продолжила миссис Маккарди, «просто в последние годы очень уж много на себя взвалила. Вот перенапряжение и сказалось. И плюс эти сигареты. Ей давно следовало бы бросить курить». Я сомневался, что она бросит. С инсультом, без инсульта, неважно, потому что знал, курить матери нравилось. Я поблагодарил миссис Маккарди за звонок. «Как только в дом вошла, сразу набрала твой номер. Так когда ты приедешь, Алан? В субботу?» По озорной нотке в голосе чувствовалось, что ответ ей известен заранее. Я выглянул в окно. Новая Англия, прекрасный октябрьский день. Ярко-синее небо над деревьями, неспешно сбрасывающими желтые листья на главную улицу. Потом посмотрел на часы, было 20 минут четвертого. Когда зазвонил телефон, я как раз собирался на семинар по философии, который начинался в 4 пополудня. «Да вы шутите, я приеду сегодня же». В трубке раздался сухой смешок заядлого курильщика. Миссис Маккарди могла говорить о вреде сигарет, но сама-то никогда не расставалась с пачкой Уинстона. Вот молодец. Поедешь прямо в больницу, не так ли? А уж потом домой. Полагаю, что да, ответил я. Не стал говорить миссис Маккарди, что коробка передач моего старого автомобиля вышла из строя, так что в обозримом будущем он не мог покинуть автостоянку. Я собирался на попутках добраться до Льюистона, оттуда до нашего маленького дома в Харлоу. В крайнем случае мог переночевать в одной из комнат отдыха в больнице. Собственно, мне и раньше приходилось добираться из университета до дома, голосуя на дороге. Или спать, сидя, привалившись головой к автомату по продаже кока-колы. Хорошо. Ключи оставлю под красной каркой для цветов. Ты ведь знаешь, о чем я? Ну, конечно. Карка стояла у двери сарая за домом. Летом мать всегда высаживала в нее цветы. И почему-то именно упоминание о карке окончательно донесло до меня смысл услышанного. Мама в больнице. Маленький дом в Харлоу, где я вырос, этим вечером встретит меня темными окнами. Некому будет включить свет после захода солнца. Конечно, миссис Маккарди могла говорить, что моя мать молода, но когда тебе 21, 48, кажется уже глубокой старостью. Будь осторожен, Алан, не превышай скорости. Моя скорость, разумеется, могла равняться лишь скорости той попутки, которая подвезла бы меня, и я надеялся, что водитель будет гнать, как бешеный. Но в любом случае я бы не добрался до медицинского центра Мэна так быстро, как мне хотелось бы. Но волновать миссис Маккарди я не собирался. Хорошо, не буду. И спасибо за звонок. Всегда рада помочь. Твоя мать скоро поправится, поверь. И, конечно же, будет очень рада тебя видеть. Я положил трубку, быстренько нацарапал записку о том, что случилось, и о своих дальнейших планах. В ней же попросил Гектора Пасмара, самого ответственного из соседей по квартире, позвонить моему куратору, чтобы тот известил преподавателя о причинах моего отсутствия на занятиях. Некоторые этого страшно не любили и знали, как отыграться на прогульщиках. Потом бросил в рюкзак смену нижнего белья, учебник «Введение в философию» и направился к шоссе. На следующей неделе я уже ушел с этого курса, хотя до этого успешно осваивал премудрости философии, но та ночь, она изменила мое видение мира, изменила очень сильно, а те знания, которые мог дать мне учебник философии, в эти изменения не укладывались. Я понял, что параллельно с нашим существуют и другие, неведомые нам миры, и ни один учебник не может объяснить, какие они и откуда взялись. Я думаю, что лучше всего бы забыть о том, что они есть. Если, конечно, удастся. Университет Мэна в Ворону и Льюистон в округе Андерскоген разделяют 120 миль. И быстрее всего туда можно доехать по А-95. Но это платная автострада и не лучшее место для ловли попуток. Там дорожная полиция всегда гоняет голосующих. Гонять даже те, кто просто стоит на въездах на автостраду. А если тебя дважды задержит один и тот же коп, штрафы уже не миновать. Поэтому я предпочел шоссе 68, которое тянется на юго-запад до Бангора. По этой дороге машин ездит много. И если ты не выглядишь законченным психом, рано или поздно тебя подвезут. И копы на голосующих здесь внимания не обращают. Какой-то молчаливый страховой агент довез меня до Ньюпорта. На перекрестке шоссе 68 и 2 я простоял минут 20, пока не попал в автомобиль к пожилому джентльмену, который ехал в Баудо-Ахам. По пути он все время хватался за промежность, будто что-то там ловил. «Моя жена постоянно говорила мне, что я окажусь в кювете с ножом в спине, если буду дальше про попутчиков», — сообщил он мне. «Но знаешь, когда вижу молодого человека, стоящего на обочине, то сразу вспоминаю свою молодость. Да, я и сам частенько голосовал. Полстраны объездил на попутках. И смотри-ка, она уж 4 года как мертва, а я вот живехинек, езжу на том же старом додже. Но мне ее ужасно не хватает. И он вновь цапнул промежность. Куда направляешься, сынок? Я рассказал ему, что в Льюистон и почему. О, это ужасно! И он покачал головой. Твоя мать! Мне очень жаль. От его сочувствия, такого искреннего и столь неожиданного, на глазах навернулись слезы. Но я их сдержал. Не хватало только расплакаться в старой развалюхе этого старика, трясущейся, дребезжащей, провонявшей мочой. Миссис Маккарди, ну, женщина, которая мне позвонила, сказала, что, в общем-то, не все так уж и плохо. Мама у меня еще молодая, ей только 48. Да, но все же, инсульт. На его лице отражалась печаль. Он вновь цапнул промежность мешковатых зеленых брюк, большой, похожий на клешню стариковской рукой. Инсульт, знаешь, это серьезно. Сынок, я бы сам отвез тебя в МЦМ, доставил бы прямо до дверей, если б не обещал своему брату Ральфу, что мы поедем в дом престарелых в Гейтсе. У него там жена. У нее совсем плохо с памятью. Вот я никак не могу запомнить, как называется эта болезнь. То ли Андерсона, то ли Альвареса. Что-то в этом роде. Может, Альцгеймера? Вернул я. Ага, похоже. Наверное, она начинается и у меня. Черт, и мне все равно хочется тебя подвести. В этом нет нужды, заверил я его. В Гейтсе я легко поймаю попутку. И все-таки, знаешь, твоя мать инсульт. 48 лет! Рука опять метнулась к промежности. «Ай, ебучий грыжевый бандаж!» — воскликнул он, а потом рассмеялся, весело и в то же время в отчаянии. «Это ебучее расхождение мышц. Знаешь, если живешь долго, сынок, начинаешь разваливаться прямо на ходу. Да, Бог дает тебе пинка, гонит к себе. Поверишь старику. Но ты хороший мальчик, раз все бросил и сразу поехал к ней». «Она хорошая мать», — ответил я, и вновь у меня защипало уголки глаз. В колледже я как-то не испытывал тоски по дому. Ну, разве что первую неделю, не дольше. Но теперь эта тоска прям захлестнула меня. Ведь вся наша семья состояла из ее и меня. Никаких близких родственников. Я просто не мог представить себе жизнь без нее. «Все не так плохо», — сказала миссис Маккарди. «Инсульт, но все не так плохо». «Только бы эта старуха сказала правду», — думал я. «Только бы сказала правду». Какое-то время мы ехали молча. Гонки, о которой я мечтал, не получалось. Стрелка спидометра застыла на полоске, делящей пополам часть дуги между числами 40 и 50. Лишь иногда левые колеса забредали за белую разделительную линию, чтобы пощупать асфальт на второй полосе. Ехать предстояло долго, но я, в общем-то, ничего не имел против. Шоссе тянулось по лесам, из которых изредка выскакивал маленький городок, обязательно с баром и заправочной станцией. Нью-Шейрон, Офелия, Уэст-Офелия, Ганнистон, который когда-то назывался Афганистаном, как ни странно, но это правда. Каслвью, Каслрок. Яркое синего небо бледнело по мере того, как день катился к вечеру. Старик зажег сначала подфарники, потом и фары. Он не замечал, что они переключены на дальний свет, даже когда водилы, едущие в противоположном направлении, сигналили ему своим дальним светом. «Жена моего брата даже имени своего не помнит», — нарушил он долгую паузу. «Не знает, что такое «да». Нет, может быть. Вот что делает с тобой эта блядская болезнь Андерсона, сынок. А ее взгляд, ух ты, она словно говорит, ну дайте мне уйти. Или сказала бы, во всяком случае, если помогла вспомнить эти слова. Ты ведь понимаешь, о чем я? Думаю, да. Я глубоко вздохнул и задался вопросом. Стариковская это моча или собаки, которая иной раз могла ездить с ним? Я не знал, обидится ли он, если бы я приоткрыл окно. Но, наконец, все-таки приоткрыл. Он вроде и не заметил, как не замечал мигающие фары встречных автомобилей. Где-то около 7 вечера мы поднялись на холм в Уэстгейте. И мой шофер воскликнул. «Глянь, сынок, луна! Ну не красавица ли?» Действительно, луна впечатляла. Такой огромный оранжевый шар, поднимающийся над горизонтом. Но я, тем не менее, увидел в ней что-то ужасное. Она выглядела беременной и тяжело больной. Стоило мне посмотреть на восходящую луну, как в голове сверкнула жуткая мысль. Вдруг я приеду в больницу, а мама не узнает меня? Что, если она лишилась памяти и тоже не знает, что такое «да», «нет», «может быть»? И доктор скажет мне, что кто-то должен постоянно, ежеминутно ухаживать за ней до конца ее жизни. А этим кем-то мог быть, естественно, только я. И прощай, колледж. А? Что скажете, друзья и соседи? «Ну, загадай желание, сынок!» – воскликнул старик. От волнения голос у него стал резким и неприятным, словно осколки стекла скрипели прямо в ухе. Он вновь ухватился за промежность. Что-то там порвалось. Я не понимал, как можно с такой яростью дергать себя в столь деликатном месте и не оторвать собственные яйца. С бандажом или бизонова. Загадывай желание. Когда всходит первая после жатвы полная луна, надо загадывать желание, говаривал мой папашка. Вот я и загадал, чтобы моя мама узнала меня, когда я войду в ее палату, чтобы ее глаза вспыхнули, и чтобы она сразу произнесла мое имя. Я загадал желание и тут же пожалел об этом. Подумал, что от желания, загаданного под таким яростным оранжевым светом, добра не будет. «Ах, сынок, сынок!» – вздохнул старик. «Как бы мне хотелось, чтобы моя жена сидела рядом со мной. Знаешь, я каждый день прошу прощения за каждое злое или грубое слово, которое она от меня слышала». 20 минут спустя, уже на самом исходе дня, когда луна еще не успела оторваться от горизонта, мы прибыли в Гейтс-Фоллс. На пересечении шоссе 68 и Плизант-стрит мигал желтый светофор. Перед самым перекрестком старик свернул к тротуару, заехал правым передним колесом доджа на бордюр, потом скатился с него. У меня уж лязгнули зубы. Старик бросил на меня такой дикий безумный взгляд. Вообще все в нем отдавало безумием. Просто удивительно, что я не заметил этого сразу. Он не разговаривал, он восклицал. И каждая фраза отдавалась в ушах скрежетом битого стекла. «Я все-таки отвезу тебя туда. Обязательно отвезу. А Ральфи забудь, хуй с ним. Только скажи, я отвезу». Я очень хотел побыстрее попасть в больницу к маме, но мысль о том, что придется еще 20 миль нюхать мочу и щуриться от мигания фар встречных машин, не радовала. Да, еще я представил себе, как этот старый додж будет вилять по 4 полосам движения на Лисбон-стрит. Но все-таки решающую роль сыграл сам старик. Ну, не хотел я смотреть, как он то и дело цапает свою промежность, и не хотел слушать его голос, похожий на скрежет битого стекла. «Да нет, спасибо. Я обойдусь», — ответил я. «А вы поезжайте к брату». Я открыл дверцу, и тут случилось то, чего я боялся. Он протянул руку, и его корявые старческие пальцы сжались на моем предплечье. Этими самыми пальцами он хватал себя за промежность. «Ты только скажи!» В его голосе слышались доверительные нотки, а пальцы сильно сжимали руку. «Скажи, я довезу тебя до самой больницы, да. И не важно, что я никогда раньше не видел тебя, а ты меня. Это совершенно не важно. Я довезу тебя до самой больницы». «Да все нормально. Спасибо, я и сам доберусь». Я с трудом подавил желание выскочить из кабины, оставив в пальцах старика клок рубашки, если бы по-другому освободиться мне не удалось. Меня будто утягивало на дно. Я думал, стоит мне двинуться, пальцы сожмутся еще сильнее. Он даже ухватит меня за горло. Ну, конечно, ничего такого не произошло. Пальцы разжались, а потом, когда я поставил ногу на тротуар, и вовсе соскользнули с моего предплечья. И я спросил себя, ну так обычно бывает, когда иррациональная паника отпускает тебя. А чего, собственно, я так испугался? Обычный старик, в обычном, ну пусть даже пахнущем мочой старом додже, разочарованный тем, что на его великодушие ответили отказом. Обычный старик, которому мешал жить неудобный грыжевой бандаж. Ну чего, скажите на милость, я так испугался. Спасибо, что подвезли меня. Я вам очень признателен за ваше предложение. Я улыбнулся. Но я могу пойти туда, я указал на Плизант-стрит, и быстро поймаю другую машину. Он несколько секунд помолчал, потом кивнул и вздохнул. Да, это самая короткая дорога. Лови машину, как только выйдешь из города. В городе тебя никто подсаживать не будет. Никому не хочется тормозить, чтобы услыхать, как сзади недовольно гудят. Тут он, конечно, не ошибался. Пытаясь остановить машину в городе, даже в таком маленьком, как Гейтс-Фоллс, не имело смысла. Должно быть, в свое время он действительно частенько ездил автостопом. Но, сынок, это твое последнее слово. Ты же знаешь поговорку о синице в руке. Я замялся. Насчет синицы в руке он говорил не зря. Где-то в миле к западу от мигающего светофора Плизант-стрит становилась уже Ридж-роуд, а последняя, попетляв по лесам 15 миль, вливалась в шоссе 196 на окраине Льюистона. Уже стемнело, а ночью ловить попутку всегда труднее. Когда свет фар выхватывает тебя из темноты на сельской дороге, ты выглядишь беглецом из колонии для малолетних преступников. Пусть даже волосы у тебя аккуратно причесаны, рубашка заправлена в брюки. Но я все-таки больше не хотел ехать со стариком. И даже теперь, благополучно выбравшись из его доджа на тротуар, от него у меня по коже бежали мурашки. Может, причина заключалась в его голосе? Привычки заканчивать каждую фразу восклицанием. Но, кроме того, мне всегда везло с попутками. Да, я уверен. И еще раз позвольте поблагодарить вас. Правда, я вам очень признателен. Всегда готов помочь, сынок, всегда готов. Моя жена... Тут он замолчал, и я увидел, как из уголков глаз потекли слезы. Я вновь поблагодарил его и захлопнул дверцу, прежде чем он успел сказать что-то еще. Я торопливо пересек улицу. Моя тень появлялась и исчезала в мигающем свете. На другой стороне уже остановился, оглянулся. Додж стоял на прежнем месте около магазина прохладительные напитки и фрукты. Мигающий светофор и фонарь, стоящий в 20 футах, позволяли видеть старика, нависшего над рулем. У меня мелькнула мысль о том, что он умер. Я убил его, отказавшись принять предложенную помощь. Потом из-за угла появился автомобиль, и водитель переключил ближний свет на дальний, а потом снова на ближний. На этот раз старик вроде понял, чего от него хотят. Дальний свет доджа сменился ближним, и мне стало ясно, что он жив. А мгновением позже он тронул додж с места и вскоре скрылся за углом. Я проводил его взглядом, а потом посмотрел на луну. Она уже начала терять оранжевую пухлость, но в ней все равно оставалось что-то зловещее. Я вдруг подумал, что никогда не слышал о том, будто можно загадывать желание, глядя на луну. На падающую звезду – да, но не на луну. И мне очень захотелось забрать желание назад. Темнота сгущалась, я стоял на перекрестке, а из головы не выходила. Но та история об обезьяне лапке. Я шагал по Плизант-стрит,

Я отдыхал не только телом, но и душой. Казалось, перенесся в какое-то сказочное место, какие описывают в романтических поэмах. Посмотрел направо, налево, ни одного автомобиля. Даже вдали темнота не подсвечивалась фарами. Положив рюкзак в жёлоб, я перекинул ноги через стену, поднялся и пошел вглубь кладбища. Прядь волос упала мне на лоб, но ветер тут же сдул ее. Туман лениво обтекал мои кроссовки. Надгробные камни, похоже, ставили очень давно. Некоторые уже завалились на бок. Но вскоре я попал на участок с более свежими могилами. Уперев руки в колени, наклонился над одной, на которой лежали чуть подведшие цветы. Лунный свет позволил мне без труда разобрать выбитые на камне имя и фамилию. Джордж Стауб. Ниже значились даты рождения и смерти. 19 января 77 и 12 октября 98. Стало ясно, почему цветы практически свежие. С 12 октября прошло только 2 дня. Джордж Стауб умер всего лишь 2 года тому назад. Друзья и родственники приходили на могилу, чтобы почтить его память. Под датами рождения и смерти выбили еще одну строку. Я наклонился ниже, чтобы прочитать ее, и отпрыгнул назад, в ужасе вдруг осознав, что я в одиночку под полной луной гуляю по кладбищу. «Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут», — гласила надпись. Все ясно. Моя мать умерла, а, возможно, умерла в эту самую минуту и каким-то образом послала мне последнюю весточку. Проявила присущее ей чувство юмора. Но смеяться мне определенно не хотелось. Я медленно двинулся обратно к дороге, прислушиваясь к шелесту ветра в кронах деревьев, к журчанию речушки, к кваканью лягушек, опасаясь, что я услышу какие-то другие звуки, раздающиеся из-под ног. Увижу, как вздыбливается земля. Из нее тянется что-то костлявое белое, чтобы ухватить меня за щекотку. И тут ноги заплелись одна за другую, и я упал, ударился локтем о надгробный камень. И мой затылок едва-едва разминулся с другим. Грохнулся на траву, увидел над собой луну, уже белую, не оранжевую, цветом напоминающую отполированную кость. Вместо того, чтобы усилить панику, это падение прочистило мне мозги. Я не знал, что видел, но понимал, что той надписи, которая мне привиделась на надгробии, быть не могло. Нет, такое случалось в фильмах Джона Карпентера или Уэса Крейвена, но никак не в реальной жизни. «Да, конечно, все так», – зашептал голос в голове. Но если ты сейчас уйдешь отсюда, ты будешь и дальше в это верить. Будешь верить до конца жизни. Вот уж хуюшки, воскликнул я и поднялся. Джинсы сзади намокли, я отлепил их от кожи. Возвращение к могиле Джорджа Стауба далось мне нелегко, но и не столь трудно, как я ожидал. Шелест ветра усиливался, он уже завывал, предвещая перемену погоды. Вокруг отплясывали тени, ветви терлись друг о друга, и из леса доносились такие неприятные скрипучие звуки. Я опять склонился над надгробием и прочел: Джордж Стауб, 19 января 77, 12 октября 98. Хорошо начал, слишком рано ушел. Постоял, упираясь в ноги чуть повыше колен, и не замечая, как быстро билось мое сердце, пока оно не начало замедлять свой бег. Случайность, убеждал я себя, и ничего более. Чего удивляться, что я ошибся, читая нижнюю строчку. Не говоря уже об усталости и стрессе, при таком освещении может привидеться все, что угодно. Луна ведь известная обманщица. Все, дело закрыто. Да, но только я точно знал, что прочитал «Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут». Моя мама умерла. Вот уж хуюшки, повторил я и отвернулся от могилы. И в этот самый момент заметил, что туман, стелящийся у ног, начал светлеть. Я услышал еще далекий шум мотора. К кладбищу приближался автомобиль. Я вернулся к каменной стене, перемахнул через нее, подхватив по пути рюкзак. Автомобиль уже находился на полпути к вершине холма, сверкая фарами, переключенными на дальний свет. Они ослепили меня, когда я, выйдя на обочину, протянул руку с оттопыренным большим пальцем. И я почему-то знал, что водитель остановит машину еще до того, как он нажал на педаль тормоза. Непонятно, конечно, откуда ты можешь это знать, но о том, что иной раз возникает такое чувство, наверное, может сказать каждый, кто часто ездил автостопом. Автомобиль проскочил мимо, полыхнул тормозными фонарями и мягко свернул на обочину у края каменной стены, которая разделяла кладбище и Ридж-Роуд. Я побежал к нему. Рюкзак чуть ли не при каждом шаге бился мне о колено. Похоже, дальше мне предстояло ехать на «Мустанге», такой классной модели конца 60-х или начала 70-х годов. Мотор громко урчал, грохотал и пробитый или прогоревший глушак. С таким водителю точно не удалось бы пройти очередной техосмотр и получить соответствующую наклейку на лобовое стекло. Но это были уже не мои заботы. Я распахнул дверцу и скользнул на пассажирское сиденье. Когда ставил рюкзак между ног, в нос ударил чем-то знакомый, но неприятный запах. «Спасибо», – поблагодарил я водителя. «Большое спасибо». За рулем сидел парень в потертых джинсах и черной тенниске без рукавов. Загорелый, мускулистый. На правом бицепсе татуировка колючая проволока. На голове зеленая бейсболка «Джон Дир», повернутая козырьком к затылку. На закругленном воротнике значок «Пуговица». Но с этого угла, где я сидел, надписи разглядеть не мог. «Да что там, пустяки?» – ответил он. «Тебе в Сити?» «Да», – ответил я. В этих краях под Сити понимался Льюистон, единственный большой город к северу от Портленда. Захлопывая дверцу, я увидел болтающийся под зеркалом заднего обзора освежитель воздуха с запахом сосны. Вот что, похоже, учуял мой нос. Так уж вышло, что в этот вечер с запахами мне не везло. Сначала моча, теперь вот этот эрзац сосна. Однако меня подвозили, следовало радоваться. И когда этот парень вырулил обратно на Ридж-Роуд, подрев большого двигателя «Мустанга», я пытался сказать себе, что я радуюсь. «А что это тебя потянуло в Сити?» – спросил водитель. Я прикинул, что он со мной примерно одного возраста. Возможно, учился в техническом колледже в Обурне или работал на одной из немногих оставшихся в этом районе текстильных фабрик. «Мустанг» он, скорее всего, починил и довел до ума собственными руками в свободное от работы время. В городах многие этим занимаются. Пьют пиво, курят травку и возятся со своими автомобилями или мотоциклами. «Да мой брат женится, я буду его шафером», – без запинки солгал я. Ну, не хотелось мне ему рассказывать о матери, даже ума не приложу, почему. Ну, что-то было не так. Я не знал, что именно. Да и вообще, как такая мысль пришла мне в голову, не знал. Однако, нисколько не сомневался. «Утром будет репетиция, потом сам спектакль, ну а вечером банкет». «Да? Че, правда?» Он повернулся ко мне. Широко посаженные глаза, вполне симпатичное лицо, чуть улыбающиеся полные губы и недоверчивый взгляд. «Ну да». И я испугался. Я снова испугался. Что-то было не так. Может, все пошло не так с того самого момента, как старик Доджи предложил мне загадать желание, глядя на оранжевую распухшую луну, а не на падающую звезду. А может, еще раньше, когда я снял телефонную трубку и выслушал плохие новости миссис Маккарти. Пусть и не такие плохие, какими они могли бы оказаться. «Ну чё ж, это хорошо», – кивнул молодой человек в бейсболке, надетый козырьком к затылку. «Когда братишка женится, это хорошо. Как тебя зовут?» Я уже не просто боялся, был в ужасе. Все шло не так. Все. Я не мог понять, как и почему все это могло столь быстро произойти. Одно, правда, я знал точно. Мне не хотелось говорить водителю «Мустанга» мое имя и фамилию. Точно так же, как не хотелось рассказывать о том, почему мне пришлось ехать в Льюистон. Впрочем, теперь о Льюистоне я мог забыть. Точно знал, что в Льюистон уже никогда не попаду. Как чуть раньше знал, что автомобиль остановится. И этот запах. Я что-то о нем знал. Но он точно не имел отношения к освежителю воздуха. Освежитель воздуха как раз предназначался для того, чтобы скрыть этот запах. Гектор. Я назвался именем моего соседа по квартире. Гектор Пасмор. Во рту у меня пересохло, но голос вроде звучал ровно и спокойно, что радовало. Внутренний голос настаивал, что я не должен выдавать водителю «Мустанга» свои истинные чувства. Не нужно ему знать, что у меня зародились подозрения, что я почувствовал что-то не так. И держать его в неведении – мой единственный шанс. Он чуть повернулся ко мне, и я смог прочесть надпись на значке пуговки. «Я катался на пуле в Трилвилленш, Ланония». Я знал это место, это парк развлечений, и бывал там, но давным-давно. Я увидел также черную полосу, которая обвивала шею, как вытатуированная проволока, бицепс. Только полоса на шее появилась не стараниями татуировщика. Вверх и вниз от нее отходили десятки таких черных стежков. Эти швы предназначены для того, чтобы крепить голову к туловищу. «Рад познакомиться с тобой, Гектор», — услышал я. «Я Джордж Стауб». Моя рука двигалась медленно, как во сне. И как же мне хотелось, чтобы это был сон. Но нет. Острые шипы реальности говорили о другом. Запах, маскируемый запахом сосны. Запах какого-то химического соединения, возможно, формальдегида. Я ехал с мертвецом. Мустанг мчался по Ридж-Роуд со скоростью 60 миль в час, гоняясь за длинными лучами фар под бледным светом луны. С обеих сторон дороги раскачивались и гнулись под ветром деревья. Джордж Стауб улыбнулся мне пустыми глазами, отпустил мою руку и вновь сосредоточил все внимание на дороге. В средней школе я прочитал «Дракулу», и теперь в голове мелькнула фраза из романа, лязгнула, как удар языка по треснувшему колоколу. «Мертвые ездят быстро». Нельзя дать ему понять, что я знаю. И эта мысль засела в голове. Я держался за нее, как за спасательный круг. Нельзя дать ему понять, нельзя, никак нельзя. Я задался вопросом, а где же сейчас старик? Уже у своего брата? Или старик тоже в игре? Может, едет следом в своем стареньком додже, склонившийся над рулем и цапая грыжевой бандаж? И он тоже мертвяк? Но, скорее всего, нет. Брэм Стокер утверждал, что мертвые ездят быстро, а у старика-то стрелка спидометра ни на йоту не отклонялась от 45 миль. Я почувствовал, как из горла рвется смех, но сумел его подавить. Если б я рассмеялся, он бы все понял. А знать он не должен. Это единственное, на что я мог надеяться. «Ничто не может сравниться со свадьбой», — изрек он. «Да», — согласился я. «Каждый должен жениться как минимум дважды». Мои руки зацепились одна за другую и сжимались все крепче. Я чувствовал, как ногти вырезаются в кожу тыльной стороны ладоней, чуть повыше костяшек пальцев, но мне было не до боли. Нельзя дать ему знать, вот главное. С двух сторон стеной стоял лес. Свет падал только от бессердечной, сверкающей, как полированная кость луны. И я не мог допустить, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он мертвяк. Потому что призраком он не был. Призраки, они-то безобидные. Призрака можно увидеть, но Как назвать того, кто останавливается, чтобы тебя подвести? Что это за существо? Зомби, вурдалак, вампир или как-то еще? Джордж Стаул просмеялся. Ха, жениться, как минимум дважды. Вообще, да, парень, я полностью с тобой согласен. Само собой. Голос мой звучал спокойно. Голос человека, поймавшего попутку и теперь коротающего время болтовнёй о всяких пустяках, чтобы хоть как-то расплатиться за то, что его подвозят. Нет ничего лучше похорон. Свадьбы, небрежно поправил он. В отсвете приборного щитка лицо выглядело восковым. Лицо покойника до того, как на него наложат грим. А особый ужас наводила эта бейсболка, повернутая козырьком назад. И поневоле возникал вопрос, а что под ней? Я где-то читал, что в похоронных бюро спиливают верхнюю часть черепа, вынимают мозг и кладут вместо него специально обработанную вату. Возможно, с тем, чтобы не проваливалось лицо. «Да-да, свадьбы», — повторил я онемевшими губами и даже чуть рассмеялся. Хохотнул так. «Ну, конечно, я хотел сказать свадьбы». «Мы всегда говорим то, что хотим сказать. Таково мое мнение». Водитель все улыбался. «Да, в это верил и Фрейд. Я это читал в учебнике». «Я сомневаюсь, что этот тип разбирался в учении Фрейда». Не думаю, что среди тех, кто носит тенниски без рукавов и бейсболки, повернутые козырьком к затылку, встречается много знатоков Фрейда. Но что-то он знал. «Похороны», — сказал я. «Святой Божий, я сказал похороны!» И тут до меня дошло. Он играет со мной, как кошка с мышкой. Я не хотел, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он мертвяк. Он не хотел дать мне знать, что ему известна моя тайна. Я знаю, что он мертвяк. И теперь я мог дать ему понять, что я знаю, что он знает, что я... Мир перед моими глазами пошел кругом. Поначалу начал медленно вращаться, потом закружился. Я уже совершенно не понимал, где верх, а где низ. Закрыл глаза, но и в темноте под веками продолжала светить луна, вот только зеленая. «Эй! Ты в порядке?» – участливо спросил он. Но эта участливость только пугала. «Да». Я вновь открыл глаза. Теперь все заняло положенные места. Сильно болели тыльные стороны ладоней, там, где в них врезались ногти, и в нос бил запах. Не только сосны от освежителя воздуха, и не только химикалий, но и сырой земли. «Уверен?» «Да так, устал немного». Давно не ездил на попутках. Иногда меня начинает мутить. И тут меня осенило. Слушай, я думаю, надо бы остановиться. Если я подышу немножко свежим воздухом, желудок успокоится. А кто-нибудь поедет следом и... не могу, он покачал головой. Высадить тебя здесь? Не, ни в коем разе. Следующая машина может пойти только через час. И кто вообще знает, подвезут тебя или нет? А я должен заботиться о тебе. Хе, помнишь эту песенку? «Привези меня в церковь вовремя, ну?» «Высадить тебя я не могу. Ты это, чуть-чуть опусти стекло, это поможет. Я знаю, запах здесь не очень. Видишь, я повесил освежитель воздуха, но пользы от него никакого. Разумеется, от некоторых запахов избавиться сложнее, чем от других». Я хотел потянуться к ручке, повернуть ее, чтобы опустить стекло. Открыть путь свежему воздуху. Но мышцы руки, отвечающие за ее перемещение, не желали слушаться. Я мог лишь сидеть, сцепив пальцы с ногтями, впившимися в тыльные стороны ладоней. Одна группа мышц не желала работать, другая – прекратить работу. Хоть смейся, хоть плачь. «Это, знаешь, похоже на одну историю», – продолжил он. «А насчет парня, который купил новый Кадиллак за $750». Ты знаешь эту историю, не так ли? Вроде да, пролепетал я онемевшими губами. Истории я не знал, но не сомневался, что не хотел ее слышать. Я вообще не хотел слышать никаких историй, которые мог бы рассказать этот человек. Это знаменитая история. За ветровым стеклом дорога уходила вдаль, совсем как дорога в старом черно-белом фильме. Да, ты прав. Она чертовски знаменитая. Молодой парень хочет купить автомобиль, видит новенький кадиллак на лужайке перед домом того человека. Ну, я же сказал, что я... Да, а в окне табличка с надписью «Продается владельцам». Из-за уха у него торчала сигарета. Он поднял руку, чтобы достать ее, и при этом тенниска отделилась от тела. В зазоре я увидел еще одну черную полосу. Новые швы. Потом он наклонился вперед, чтобы вдавить прикуриватель, и зазор исчез. Парнишка-то знает, что не может позволить себе кадиллак. Знает, что до Кэдди ему как до луны. Но любопытство, знаешь ли, берет вверх. Поэтому он подходит к владельцу и спрашивает, типа, сколько вы за него хотите? А владелец, он отключает шланг, потому что как раз мыл автомобиль, и говорит, паренек, это твой счастливый день. Давай, выкладывай 750 баксов и можешь уезжать. Прикуриватель на четверть выскочил из гнезда. Столб достал его, приложил раскаленное кольцо к концу сигареты. Глубоко затянулся, и я увидел, как струйки дыма начали просачиваться между швами, которые соединяли разрез на шее. Ну, а пацан, он смотрит через боковое стекло и видит. На счетчике всего 17 тысяч миль. И он говорит владельцу, ну да, конечно, это так же смешно, как сетчатая дверь субмарине. А хозяин отвечает, без шуток, парень, выкладывай деньги, и кадиллак твой. Слушай, я даже типа могу взять чек, если у тебя честное такое лицо. Тогда парень ему и говорит. Я выглянул в окно. Я уже слышал эту историю много лет тому назад, когда я учился в средней школе вроде как. Но в том варианте вместо кадиллака речь шла о Тандерберде, но в остальном все совпадало. Там парень говорит, мне, конечно, только 17, но я же не идиот. Никто не продает такой автомобиль, да еще с таким маленьким пробегом за 750 долларов. А владелец объясняет причину продажи. Типа в кабине воняет, и, несмотря на все его старания, избавиться от запаха никак не удается. Он, видите ли, был в деловой поездке, довольно длительной, отсутствовал как минимум пару недель, говорил водитель. Он улыбался, как улыбаются люди, рассказывающие веселую историю, которая им самим очень нравится. А вернувшись, находит машину в гараже, а жену в салоне автомобиля. И умерла она вскоре после отъезда. Отчего уж не знаю. Самоубийство там или сердечный приступ. Но ее всю раздуло, и салон провонял трупным запахом. Вот он и хочет продать эту машину. Водитель рассмеялся. Классная история, не так ли? Почему он не позвонил домой? Мой рот говорил сам по себе. Потому что мозг не функционировал, он превратился в глыбу льда. Но я хочу сказать, он уехал на 2 недели и ни разу не позвонил, чтобы узнать, как там поживает его жена. Ну, знаешь ли, это уже другая история, ответил водитель. Суть-то не в этом, понимаешь? Суть-то в самой сделке. Но кто, блядь, устоит перед таким искушением, а? Ну, в конце концов, можно ездить с открытым окном, не так ли? Ну, а потом, это же всего история. Выдумка. Я исполнил-то о ней из-за запаха в этом автомобиле. А он есть, есть. Возникла пауза, и я подумал. Он ждет, чтобы я что-нибудь сказал. Ждет, чтобы я назвал причину этого запаха. И я хотел назвать. Хотел. Но только что потом? Что бы он после этого предпринял? Он потер подушечкой большого пальца по значку пуговки с надписью «Я катался на пуле». И я заметил грязь под его ногтями. «Там я сегодня был», — заговорил он. «В Трилл Виллидж. Поработал на одного парня. Он дал мне пропуск на целый день. Подружка моя собиралась поехать со мной. Но позвонила и сказала, что ей типа не здоровится. У нее всегда очень болезненные месячные, знаешь ли. Когда они приходят, она иной раз не может поднять головы. Это, конечно, хуёво, но я вот всегда думаю, а есть ли какая-то альтернатива? Ха, никаких месячных, и тогда у меня проблемы. У нас обоих проблемы. И он невесело так хохотнул. Ну, поэтому я и поехал один. Чего пропуску пропадать зря? А ты бывал в Трил Виллидж? Да, бывал, ответил я. Ага. И с кем же ты туда ездил? Ну, не один же, правда? В 12 лет ты не мог поехать туда один. А ведь я не говорил ему, в каком возрасте побывал в парке аттракционов. Не так ли? Или говорил? Он точно играет со мной. Играет, как кошка с мышкой. Я уже подумал о том, чтобы открыть дверцу и вывалиться в ночь, попытавшись прикрыть голову руками до удара об асфальт. Да вот только я знал, что он протянет руку и втащит меня назад до того, как я сумею покинуть кабину. И потом, я же не мог поднять руки. Меня хватало только на то, чтобы держать их сцепленными. «Не один», — подтвердил я. «Я с отцом ездил. Отец возил меня туда». «Ага. А ты катался на пуле?» «Я проехался аж 4 раза. У, это круто. Сначала вверх, потом отвисно вниз». Он посмотрел на меня и вновь невесело хохотнул. Лунный свет бил ему в глаза, превращая их в белые круги, в глаза статуи. И я понял, что он не просто мертвяк, он еще и безумец. «Но ты катался на пуле, Алан!» Я уже собрался сказать ему, что он ошибся, что меня зовут Гектор. Но смысл? Игры-то заканчивались. «Да», — прошептал я. Кроме луны, снаружи ни единого огонька. Деревья проносились мимо, извиваясь, будто танцоры в зажигательном танце. Мустанг буквально пожирал асфальт. Я взглянул на спидометр, увидел, что мертвяк разогнался до 80 миль. Теперь мы оба мчались на пуле, он и я. Мертвые ездят быстро. «Да-да, пуля, я катался на ней». «Не-а!» Он затянулся, и вновь я наблюдал, как крошечные струйки дыма сочатся между швами на шее. «Никогда не катался, тем более с отцом. Ты стоял в очереди, да, но только с мамкой. Очередь была длинная, с пулей всегда так. А ей не хотелось стоять под жарким солнцем. Она уже тогда была толстухой и плохо переносила жару. Но ты весь день доставал ее с этой пулей. Конючил, конючил, конючил. Но самое смешное в другом. Когда наконец-то подошла ваша очередь, ты струсил. Не так ли?» Я промолчал. Язык прилип к небу. Он вытянул руку с желтой в отсвете приборного щитка мустанга кожей, с грязью под ногтями, и сжал пальцами мои сцепленные кисти. И тут же сила ушла из них, они расцепились, как узел таинственным образом развязывается при прикосновении волшебной палочки фокусника. Кожа его была холодной и напоминала змеиную. «Не так ли?» «Да», — выдохнул я. Говорить я мог только шепотом. Когда мы подошли ближе, я увидел, как высоко поднимается пуля, как переворачивается наверху, как кричат люди внутри. Когда она переворачивается, и да, я испугался. Она меня отшлепала и не разговаривала со мной на обратном пути. Я никогда не катался на пуле. А следовало бы. Знаешь, это лучший аттракцион. Пожалуй, единственный, на котором стоило бы прокатиться. Никакой другой с ним не сравнится, по крайней мере, там. Так вот. По пути домой я остановился у магазинчика по ту сторону границы, купил пивка, собирался заехать подружке, подарить ей этот значок-пуговку, чтобы она всегда помнила, чего лишилась. И он постучал пальцем по значку на воротнике. Потом опустил стекло и выкинул окурок в ночной ветер. «Ну так ты, наверное, знаешь уже, что случилось?» «Разумеется, я знал. Об этом рассказывается в любой истории о призраках, не так ли?» Он разбил мустанг, а когда копы добрались до места аварии, они нашли его изуродованное тело, зажатое между рулем и спинкой переднего сиденья, а голову на заднем, в бейсболке, повернутой козырьком к затылку и глазами, уставившимися в крышу. И с тех пор он носится по Ридж-Роуд, когда светит полная луна, а в ночи завывает ветер. Теперь я знаю то, о чем не подозревал раньше. Самые страшные истории о призраках те, которые слышишь всю жизнь. Потому что они реальные кошмары. «Нет ничего лучше похорон!» Ха-ха, он рассмеялся. «Так ты вроде сказал». «Тогда ты прокололся, Алан. Несомненно. Поскользнулся, споткнулся, упал». «Выпусти меня», – прошептал я, – «пожалуйста». «Ну?» – он повернулся ко мне. «Похоже, мы должны об этом поговорить, не так ли? Ты ведь знаешь, кто я, Алан?» «Ты призрак». Он пренебрежительно фыркнул. В отсвете приборного щитка я увидел, как опустились уголки его рта. «Фух ты! Перестань! Ты мог бы найти ответы получше. Разве я похож на ебучего призрака? Я что, летаю? Или ты можешь видеть сквозь меня?» Он протянул руку, сжал и разжал пальцы, и я услышал сухое потрескивание его сухожилий. Попытался что-то сказать. Не знаю что, да и какая разница, потому что все равно не смог вымолвить ни звука. «Я посыльный», — продолжил Сталп. «Гребаный Фед-Экс из могилы, а? Как тебе это нравится? Такие, как я, вообще-то частенько появляются здесь, как только складываются соответствующие условия. Я вот думаю, тот, который всем этим заведует, Бог или кто там еще, он любит поразвлечься. Ему всегда интересно, хочешь ли ты сохранить, что у тебя есть, или он сможет уговорить тебя пойти на сделку. Но для этого всегда нужны соответствующие условия, сейчас. Этим вечерком все сложилось. Ты один, мать больна. Потребовалась попутка». «Если бы я остался со стариком, ничего этого бы не случилось», — ответил я. «Не так ли?» Теперь запах Сталба бил мне в нос. Резкий запах химикалий и более приглушенный, но очень уж неприятный, разлагающийся плоти. Мне оставалось только удивляться, как-то я сразу не почувствовал его. Как мог принять за какой-то другой? «Ну, трудно сказать», — ответил Сталб. «Может, старик, о котором ты говоришь, тоже мертвяк?» Я подумала о пронзительном, словно скрежет битого стекла, голосе старика. О его привычке дергать бандаж. Нет, он не был мертвяком. Но я променял запах мочи в его старом додже на что-то гораздо худшее. «Так или иначе, базарить об этом времени у нас нет. Еще 5 миль, и появятся первые дома. А еще 7, и мы пересечем границу Льюистона. То есть решать ты должен прямо сейчас». «Решать что?» Напрасно я думал, что вопрос мне известен. «Ну, как что? Кто прокатится на пуле, а кто останется на земле? Ты или твоя мать?» Он повернулся и посмотрел на меня залитыми лунным светом глазами. Широко так улыбнулся, и я увидел, что зубов нет, их вышибло при аварии. Он похлопал по рулевому колесу. «Я забираю одного из вас с собой. Поскольку ты уже здесь, решать тебе. Ну, что скажешь?» «Ты, должно быть, шутишь», — едва не сорвалось с моих губ, но имело ли смысл озвучивать эти слова? Разумеется, он говорил серьезно, абсолютно серьезно. Я подумал о тех годах, которые мы провели вместе. Алан и Джин Паркер против остального мира. О хорошем, которого было гораздо больше. И плохом, без чего, конечно, тоже не обходилось. О моих штопанных штанах и ужинах, оставленных в кастрюльке. Большинство детей получали четвертак на покупку горячего ланча. Я же сэндвич из вчерашнего хлеба с ореховым маслом или куском копченой колбасы. Совсем как тот ребенок из истории про принца и нищего. О ее работе Бог знает в скольких ресторанах и коктейль-холлах, чтобы поддержать нас. О том дне, когда она отпросилась с работы, чтобы встретиться с сотрудником ПДМС, она была в лучшем брючном костюме, он тоже в костюме. И даже 9-летний ребенок мог сказать, насколько его костюм лучше. В кресле-качалке на нашей кухне, с раскрытой папочкой на коленях, с толстой блестящей ручкой в правой руке. А она с застывшей улыбкой на лице, отвечающие на его оскорбительные, раздражающие вопросы и даже предлагающие ему выпить еще кофе. Потому что если он напишет все как надо, она будет дополнительно получать 50 баксов в месяц. Паршивых 50 баксов. Лежащая после его ухода на кровати вся в слезах. А когда я подошел и сел рядом, попытавшаяся улыбнуться, сказавшая, что ПДМС расшифровывается не как помощь детям малообеспеченных семей, а паршивые, дрянные, мерзкие самодуры. Я тогда рассмеялся, потом и она рассмеялась, потому что надо было смеяться. Мы уяснили для себя, что без смеха никак нельзя. Когда ты и твоя толстая, не выпускающая изо рта сигарету мамаша вдвоем противостоите всему миру, смех зачастую единственный способ не сойти с ума и не биться башкой о стенку. Но пользы от смеха даже больше, понимаете? Больше. Для таких, как мы, маленьких людей, которые по жизни мельтешатся, совсем как мышки в мультиках. Так вот, смех иной раз – единственная месть всем говнюкам, от кого так много зависит. Ее работа, сверхурочные, распухшие лодыжки, чаевые, которые она складывала в банку с наклейкой «На образование Аллану». Да-да, совсем как в историях о принцах и нищих, да, да. И ее постоянные напоминания о том, что я должен учиться, учиться и учиться. Другие дети, возможно, могли позволить себе забить на занятия в школе, а я не мог. Потому что даже если бы она откладывала чаевые до судного дня, их все равно не хватило бы на оплату обучения в колледже. Поэтому я мог продолжать учебу только при наличии стипендии или ссуды. А я должен был поступить в колледж, потому что только так мог обеспечить свое будущее и ее. Вот и учился я прилежно, уж можете мне поверить. Потому что я не был слепым, я видел, какая она толстая. Видел, как много она курит. Это единственное ее удовольствие. Единственный грех, если вы вообще из тех, для кого человеческие грехи играют важную роль. И я знал, что когда-нибудь наши позиции переменятся с точностью до наоборот, и я уже буду заботиться о ней. Закончив колледж, получив хорошую работу, я смог бы окружить ее заботой. И более того, я хотел этого. Ведь я ее любил. Да, ее отличал взрывной характер. И языком она могла отхлестать, как ремнем. В тот день, когда мы отстояли очередь к пуле, а потом я струсил, она отругала и отшлепала меня. Конечно, не в первый и не в последний раз, но, несмотря на это, я ее любил. Может, даже частично именно из-за этого. Я любил ее, когда она била меня, любил, когда целовала. Вы понимаете? Я тоже, и это нормально. Не думаю, что надо вдаваться в подробности и искать каких-то объяснений, когда речь заходит о семейных отношениях. Мы были семьей, она и я. Пусть очень маленькой, но семьей. И если бы вы спросили, я бы сказал, что ради нее сделал бы что угодно. И вот теперь ко мне обратились именно с такой просьбой. Меня просили умереть за нее. Умереть вместо нее, хотя она прожила половину жизни, а может уже гораздо больше. А я только-только начал свою. «Ну, что скажешь, Эл?» – спросил Джордж Сталп. «Время-то уходит». «Я не могу принять такое решение», – просипел я. А луна все плыла над дорогой, такая большая, такая яркая. «Просто несправедливо требовать от меня такого». «Я знаю. И поверь мне, все так говорят». Тут он понизил голос. «Но вот что я тебе скажу. Если ты не примешь решение к тому моменту, когда покажутся первые дома, мне придется взять вас обоих». Он нахмурился, потом улыбнулся. Словно в его словах, кроме плохих новостей, нашлось место и хорошим. «И вы сможете вместе сидеть на заднем сиденье, вспоминать всякие радостные события в вашей жизни, ну и все такое. И куда же мы поедем? Он не ответил. Может, не знал. Деревья словно залило черными чернилами. Свет фар летел вперед, дорога исчезала под колесами. Мне только исполнился 21 год. Я не был девственником, но девушку трахнул лишь однажды. Перед тем крепко выпил, а потом даже не мог вспомнить, как это все было. И мне хотелось побывать в тысячи мест. В Лос-Анджелесе, на Таити, может, в Личинбахе, штат Техас. Мне вообще столько хотелось сделать. Моей матери давно перевалило за 40, она уже превратилась в старуху, черт побери. Миссис Маккарди такого бы, конечно, не сказала, но она и сама была старухой. Моя мать все для меня делала. Работала сверхурочно, заботилась обо мне, но разве я выбирал для нее такую жизнь? Я что, просил, чтобы она родила, а потом требовал, чтобы она жила ради меня? Ей 48, мне 21. Передо мной, как говорится, лежит вся жизнь. Но разве у тебя есть право вот так рассуждать? Есть право принимать такое решение? Если вот так ставится вопрос, как вообще можно принять решение? Лес проносился мимо, луна напоминала яркий мертвый глаз. «Тебе бы поторопиться», — нарушил молчание Джордж Стауб. «Человеческое жилье уже близко». Я открыл рот, попытался что-то сказать, но с губ сорвался лишь хриплый вздох. «Слушай, вот что у меня есть». И он забросил руку назад, шаря по заднему сиденью. Тенниска оттопырилась, и я вновь получил возможность взглянуть, хотя мог бы без этого обойтись, на черную линию со стежками на животе. Что находилось за этой полосой? Внутренности или та же вата, пропитанная особым химическим составом. Рука вернулась с банкой пива. Вероятно, одной из тех, которые он купил в магазине у границы штата в свою последнюю поездку. «Я знаю, как это бывает. От стресса может пересохнуть во рту. На, держи!» Он протянул мне банку. Я взял, открыл, глотнул пива, холодного и горького. С тех пор я пиво больше не пью. Просто не могу. Рекламные ролики и те-то смотрю с трудом. Впереди, разрывая темноту, показался желтый огонек. «Поторопись, Эл! Тебе надо поторопиться. Это первый дом на вершине холма. Если тебе есть что сказать мне, давай, выкладывай». Свет исчез, появился снова, разделившись на несколько светящихся пятен окон. За ними обычные люди занимались обычными делами, смотрели телек, кормили кошку. Может, дрочили в ванной. Я подумал о нас, стоящих в очереди к аттракциону «Пуля». Джин и Алане Паркерах. Крупной женщине с темными полукружьями пота под мышками летнего платья и ее маленьком сыне. Она не хотела стоять в очереди. Стауб не погрешил против истины, но я так конючил. Она отшлепала меня, но и отстояла со мной всю очередь. Она отстояла со мной во множестве очередей. Я мог вновь и вновь перечислять их. И все аргументы за, против. Но только времени-то не было. «Возьми ее!» — вырвалось у меня, когда окна первого дома надвинулись на мустанг. Не узнал собственный голос, громкий и хриплый. «Возьми ее!» «Возьми мою мать, не бери меня!» Я бросил банку с пивом на пол и закрыл лицо руками. Тогда он прикоснулся ко мне. Прикоснулся к моей рубашке. Начал перебирать так пальцами материю, и тут в голове сверкнула ясная и четкая мысль. А ведь это была проверка. И я ее не прошел. И теперь он собирается вырвать сердце у меня из груди, как джин в одной из этих жестоких арабских сказок. И я закричал. Его пальцы отпустили мою рубашку, словно он передумал, потянулся рукой к дверце. На мгновение нос и легкий заполнил запах смерти. Я даже подумал, что вот уже умер. Но тут щелкнула ручка дверцы, и свежий воздух ворвался в кабину, перебив этот ненавистный запах. «Приятных сновидений, Эл!» прошептал он мне в ухо и с силой толкнул в плечо. Я вывалился в ветреную октябрьскую темноту с закрытыми глазами, поднятыми руками, ожидая дробящего кости удара об асфальт. Должно быть, кричал, но точно не помню. Но удара не последовало. И, наверное, прошла вечность, прежде чем я понял, что уже лежу на земле, чувствую ее спиной. Я открыл глаза, но сразу же зажмурился, чтобы не ослепнуть от яркого света луны. И свет этот болью пробил голову, только боль обосновалась не за глазами, как это бывает, если посмотреть на что-то яркое, а в затылке, чуть повыше шеи. Я почувствовал, что ноги и зад мокрые и холодные. Но меня это не волновало. Я лежал на земле, а остальное не имело ни малейшего значения. Я приподнялся на локтях, вновь открыл глаза, на этот раз медленно, осторожно. Думаю, уже знал, где нахожусь. И одного взгляда хватило, чтобы подтвердить догадку. Я лежал на спине, на маленьком кладбище, расположенном на вершине холма у Ридж-Роуд. И луна висела у меня над головой, слепяще яркая, но уже гораздо меньше той, что я увидел, когда первый раз открыл глаза. Туман стал гуще, он накрыл кладбище, как одеяло. Надгробия торчали из него каменными островами. Я потянулся к ногам, и это движение отозвалось болью в затылке. Прикоснулся к нему рукой и нащупал шишку и липкую влагу. Посмотрел на руку, и в лунном свете кровь, запятнавшая ладонь, казалась черной. Со второй попытки мне удалось подняться. Пошатываясь, я постоял среди могил по колено в тумане. Повернувшись, увидел низкую каменную стену, прорезавший ее желоб для слива воды. Ридж-Роуд. В тумане не мог разглядеть рюкзак, но знал, где его найти. Для этого следовало перелезть через стену и наклониться над желобом. Вот, собственно, и вся моя история. Аккуратно упакованная и перевязанная ленточкой с бантиком. Я решил отдохнуть на вершине холма, пошел на кладбище прогуляться. Отходя от могилы Джорджа Стаупа, зацепил одной большой бестолковой ногой за другую. Упал, ударился головой о надгробие. Сколько пролежал без сознания, точно сказать не могу. Но, судя по перемещению луны по небосводу, никак не меньше часа. Достаточно долго для того, чтобы увидеть сон о поездке с мертвецом. Каким мертвецом? Ну, конечно же, с Джорджем Стаупом, имя и фамилию которого я прочитал на могильном камне перед тем, как отключиться. Классический конец, не так ли? Господи, какой же ужасный мне приснился сон. А потом приехал в Льюистон, чтобы узнать, что мать умерла. Ну, тем более, что такое предчувствие у меня было. Эту историю можно было бы рассказывать много лет. Где-то в конце вечеринки. Гости бы задумчиво кивали, их лица становились бы очень серьезными. А какой-нибудь ученый-зануда и кожаными накладками на рукавах твидового пиджака глубокомысленно бы заметил, что на небе и на земле случается много такого, чего наша философия и представить себе не может, не говоря уже о том, что «вот уж хуюшки», – просипел я. Верхний слой тумана медленно колыхался. Я никогда никому об этом не расскажу. Никогда, пока буду жив. И даже на смертном одре. Но все произошло именно так, как я и запомнил. Лично у меня в этом нет никаких сомнений. Стауп посадил меня в свой мустанг. Мертвяк с пришитой к туловищу головой предложил мне сделать выбор. Я его сделал при подъезде к первому дому. Отдал ему жизнь матери, чтобы спасти свою. Наверное, где-то меня можно понять, учитывая обстоятельства. но от этого чувство вины не ослабевало. Но знать об этом никто не мог. Вот она, светлая сторона случившегося. А я никому ничего не собирался рассказывать. Смерть ее выглядела бы естественно, само собой. После инсульта многие умирают. И я не хотел никаких кривотолков. Я подошел к низкой каменной стене, перелез через нее, подхватил рюкзак, надел на плечи. И тут у подножья холма появился свет фар, словно к кладбищу спешило вызванное мной такси. Я вытянул руку, почему-то в уверенности, что подъедет старик в старом додже. Он решил проехать по этой дороге, тревожась за меня. И его появление придало бы всей этой истории окончательную завершенность. Ну, только подъехал не старик, а жующий табак фермер на пикапе, в кузове которого стояли корзины с яблоками. Обычный человек, не старый и не мертвый. «Куда тебе, сынок?» – спросил он. А когда я объяснил, добавил. «Ну, значит, нам по пути». Меньше чем через 3/4 часа, 20 минут 10, он остановил пикап у двери медицинского центра Мэна. «Удачи тебе! Надеюсь, твоей маме уже лучше». «Спасибо», — ответил я и открыл дверцу пикапа. «Я вижу, что ты из-за этого очень нервничаешь. Но она наверняка поправится. А вот эти царапины тебе обязательно надо продезинфицировать». И он указал на мои руки. Посмотрев на них, я увидел на тыльной стороне ладони полумесяца запекшейся крови. Вспомнил, как сидел, сцепив руки, как ногти впивались в кожу, чувствуя боль, но не в силах разжать пальцы. И еще вспомнил глаза Сталба, наполненные лунным светом, напоминающим сверкающую воду. «Ты катался на пуле?» – спросил он меня. «Я проехался аж 4 раза». «Сынок», – послышался голос фермера, – «ты в порядке?» «А? Тебя вдруг... прошибла дрожь?» «Да-да, все нормально», — ответил я. «Еще раз большое вам спасибо». Захлопнул дверцу и пересек широкий тротуар, на котором, поблескивая никелем под лунным светом, выстроились кресла-каталки. Подошел к информационной стойке, напомнив себе, что должен изобразить изумление, когда услышу от них, что она умерла. «Обязан изобразить изумление». Они же обязательно что-то заподозрят, если не изображу. А может, решат, что я в шоке, или что мы не ладили, или... Я очень уж глубоко погрузился в свои мысли и даже не понял, что сказала мне женщина, сидевшая за стойкой. Пришлось попросить повторить. «Я сказала, что она в палате 487, но сейчас подняться туда вы не можете. Посетители допускаются к пациентам только до 9 вечера». Но голова у меня вдруг пошла кругом. Я схватился за край стойки. Вестибюль освещался флуоресцентными лампами, и в их мертвенно-белом свете кровавые полумесяцы особенно четко выделялись на тыльных сторонах ладоней. 8 таких маленьких полумесяцев, похожих на улыбки, повыше костяшек пальцев. Водитель пикапа дал мне дельный совет их. Следовало продезинфицировать. Женщина за стойкой терпеливо смотрела на меня. На табличке, прицепленной к белому халату, значились ее имя и фамилия. Ивон Эдерли. «А как она?» Женщина повернулась к дисплею компьютера. «Ну, против ее фамилии буква «У» значит состояние удовлетворительное. На 4-м этаже обычные палаты. А если бы существовала угроза жизни, ваша мать находилась бы в одной из палат интенсивной терапии, а не на 3-м. Я уверена, если вы приедете завтра, вы найдете ее уже в полном здравии. Прием посетителей начинается у нас...» «Но она же моя мама», — напомнил я. «Я 5 дней добирался на попутках из университета Мэна, чтобы с ней повидаться. Неужели я не могу подняться к ней хотя бы на несколько минут?» «Ну, для членов семьи иногда делаются исключения», — она улыбнулась. «Подождите, посмотрим, что можно сделать». Она сняла трубку с телефонного аппарата, нажала на 3 клавиши. Без сомнения, чтобы позвонить на сестринский пост. Так что в ближайшие 2 минуты мне предстояло убедиться, действительно ли я мог заглянуть в будущее. И вон, властительница информации. Она спросит, может ли сын Джин Паркер подняться наверх, совсем на чуть-чуть, только для того, чтобы поцеловать мать и подбодрить ее. А сестра ответит ей, «Господи, Ивон, миссис Паркер скончалась 15 минут тому назад, мы только что отправили ее в морг, даже не успели внести эти сведения в компьютер, ужас, да и только». «Мюриэль», – спросила женщина, сидевшая за информационной стойкой, – «это Ивон. Тут рядом со мной стоит молодой человек, его зовут...» Она скинула на меня глаза, брови вопросительно поднялись, и я назвал ей свое имя и фамилию. «Алан Паркер. Его мать, Джин Паркер, из 487-й. Вот он спрашивает, нельзя ли ему...» Она замолчала, выслушивая ответ. С 4-го этажа ей, безусловно, сообщали, что Джин Паркер умерла. «Угу, хорошо. Да, я понимаю». Женщина посидела, глядя прямо перед собой, потом прижала трубку к плечу. Она послала Энн Корикен взглянуть в палату. Это на секунду. «Похоже, это никогда не кончится», — вырвалось у меня. И Ивон нахмурилась. «Простите?» «Да ничего, просто вечер выдался таким долгим и...» «Угу, и вы переволновались из-за матери?» «Это естественно. Я думаю, вы очень хороший сын, раз бросили все дела и сразу же приехали в больницу». Я не сомневался, что мнение Ивон Эдерли обо мне разом изменилось бы в худшую сторону, если бы она услышала мой рассказ с водителем «Мустанга». Но, разумеется, услышать его она не могла. Это маленький секрет мой и Джорджа. Мне казалось, что я стою под этим ярким светом долгие часы, дожидаясь, пока в трубке вновь раздастся голос медсестры из 4-го этажа. Перед Ивон лежали какие-то списки, она их внимательно прочитывала, около некоторых фамилий ставила аккуратные птички. И мне пришло в голову, что ангел смерти, если бы он или она существовал, выглядел бы точно так же, как эта загруженная работой женщина, заваленная бумагами с компьютером на столе. Ивон прижимала трубку к уху приподнятым плечом. По громкой связи объявила, что Фарку и Хара ждут в радиологии доктора Фарку и Хара. А на 4-м этаже в этот самый момент медсестра Энн Корриган широко раскрытыми глазами смотрела на мою мать, мертвую, уставившуюся в никуда, с чуть приоткрытым ртом, уже не перекошенным, как после инсульта. Ивон оторвалась от списков, как только в трубке раздался женский голос. Послушала, кивнула, прежде чем сказать «Хорошо, да, я понимаю, сделаю, разумеется, сделаю, спасибо». Она положила трубку и очень серьезно посмотрела на меня. «Мюриэль говорит, что вы можете подняться, но только на 5 минут. Ваша мать уже приняла прописанное ей на ночь лекарство, и она уже очень сонная». Я так и застыл, вытаращившись на нее. На ее лице отразилась тревога. «С вами все в порядке, мистер Паркер?» «Да-да», — ответил я. «Просто я тут подумал, а вдруг...» Она улыбнулась очень сочувственно. «У многих возникают такие мысли, это понятно. Вам вдруг звонят, вы мчитесь сюда. Понятно, что вы опасались худшего, но Мюриэль не позволила бы вам подняться на ее этаж, если бы полагала, что ваша мать плохо себя чувствует. Можете мне в это поверить». «Спасибо», — поблагодарил я. «Большое вам спасибо». Я уже собрался отойти от стойки, когда она остановила меня. «Мистер Паркер, если вы приехали с севера, из университета Мэн, могу я спросить, почему у вас на рубашке этот значок? Ведь Трилл Вилледж — это в Нью-Гэмпшире, не так ли?» Я опустил голову и увидел значок-пуговку, приколотый к нагрудному карману моей рубашки. «Я катался на пуле в Трилл Вилледж Лакония». И тут я все понял. Он перевесил значок на мою рубашку, прежде чем вытолкнуть меня из машины. Оставил свою метку. Позаботился о том, чтоб я не вообразил, будто встреча с ним мне причудилась. Кровавые полумесяцы на тыльной стороне ладони говорили за то, что я действительно ехал в «Мустанге», за рулем которого сидел мертвяк. А значок «Пуговка» стал еще одним подтверждением. Он предложил мне сделать выбор, и я выбрал. Тогда почему же моя мать до сих пор жива? А это... Я коснулся значка подушечкой большого пальца, погладил его. Это мой счастливый амулет. Ложь. Ужасная ложь. Но ничего другого в голову просто не пришло. Я получил его, когда ездил туда с мамой, и мы вместе прокатились на пуле. И вон, эта властительница информации, лучезарно улыбнулась, словно никогда не слышала ничего более приятного. «Обнимите ее и поцелуйте. Встреча с вами подействует на нее лучше любого снотворного, прописанного врачами. Лифт там, за углом». Поскольку посетители к пациентам уже не пускали, лифт я ждал в гордом одиночестве. Слева у закрытого газетного киоска стояла урна, и я сорвал с рубашки значок и бросил в урну. Потом вытер ладонь от джинсы и еще вытирал, когда открылись дверцы кабины. Вошел и нажал на кнопку с цифрой 4. Кабина плавно пошла вверх. Над кнопками висел плакат, сообщающий о том, что на следующей неделе будет приниматься кровь от доноров. Пока я его читал, мне в голову пришла идея. Да нет, не идея. Я уже точно знал, что так и будет. Моя мать умирала в эту самую секунду, когда лифт медленно поднимал меня на 4-й этаж. Ведь я сделал выбор. А потому именно мне предстоит первому увидеть ее мертвой. По-другому просто и быть не могло. Открылись двери кабины, и я увидел другой плакат. Рисованный палец прижимался к рисованным большим красным губам, а ниже тянулась надпись «Наши пациенты оценят соблюдение вами тишины». Коридор уходил от лифтов направо, налево. Двери с номерами располагались в левой части коридора. Туда я и направился. Но с каждым шагом мои кроссовки будто набирали вес. Я заметно сбавил скорость, проходя мимо 470-х номеров. А между 481-м и 83-м просто остановился. Не мог идти дальше. И пот, холодный, липкий, будто застывающий сироп, потек по лицу. Желудок скрутило. Нет, я определенно не мог идти дальше. Уже даже собрался развернуться и трусливо бежать, с тем, чтобы на попутках добраться до Харлоу и уже утром позвонить миссис Маккарди. Утром мне было бы легче смириться с утратой. Начал-таки поворачиваться, когда медсестра высунулась из двери палаты моей матери. «Мистер Паркер?» – шепотом спросила она. Я едва не ответил «нет», но потом кивнул. «Заходите, только быстрее. Она отходит». Этих слов я и ожидал, но тем не менее лицо у меня перекосило. От ужаса колени подогнулись. Медсестра все это заметила, поспешила ко мне, шурша халатом с тревогой в глазах. На бейджике, прикрепленном к нагрудному карману, я прочитал «Энн Корриган». «Не-не-не-не-не, я проснотворная. Она вот-вот заснет. Господи, какая же я тупица. Она в полном порядке, мистер Паркер. Я дала ей амбиен, и она отходит ко сну. Вот что я хотела сказать. Вы в обморок не грохнетесь?» Она взяла меня за руку. «Нет», — ответил я, хотя еще не знал толком, грохнусь или нет. Перед глазами все плыло, в ушах гудело. Я подумал о том, как дорога уносилась под колеса автомобиля, в лунном свете напоминая дорогу из черно-белого фильма. «Ты катался на пуле? Я проехался аж 4 раза. Энн Корриган привела меня в палату, и я увидел мать. Женщина крупная, она, тем не менее, едва виднелась на маленькой и узкой больничной кровати. Ее волосы, больше седые, чем черные, разметала по подушке. Руки, лежащие поверх одеяла, напоминали руки ребенка, даже куклы. От инсульта рот у нее не перекосило, как я того ожидал, но кожа пожелтела. Она лежала с закрытыми глазами, но стоило медсестре произнести ее имя, открыла их. Синие-синие. Вот что у нее не старело, так это глаза. И живые. Какое-то мгновение она смотрела в потолок, потом взгляд остановился на мне. Она улыбнулась и попыталась протянуть ко мне обе руки. Одна поднялась, а вторая, подрожав, чуть-чуть оторвалась от одеяла, чтобы снова упасть на него. «Эл!» – прошептала она. Я шагнул к кровати, по лицу потекли слезы. У стены стоял стул, но мне он не требовался. Я упал на колени рядом с кроватью, обнял маму. От нее пахло теплом и чистотой. Я поцеловал ее в висок, в щеку, в уголок рта. Она подняла здоровую руку, пальцем провела мне под глазом. «Не плачь», – прошептала она. «Незачем. Я приехал, как только узнал. Позвонила Бетси. Бетси Маккарти. Я же ей говорила. Уикенд. Сказала, что ты можешь приехать на уикенд. Да-да, но я же не мог ждать». Я прижался к ней. «Ты починил автомобиль?» «Нет, я так, на попутках добрался». «Господи!» Каждое слово давалось ей с трудом, но язык не заплетался. Во всяком случае, я не замечал признаков разрыва с реальностью. Она знала, кто она, кто я, где мы и почему. Единственным признаком болезни являлась слабость левой руки. Я почувствовал огромное облегчение. Должно быть, Стауб просто разыграл меня. А может, все-таки никакого Стауба и не было. Может, все это действительно мне приснилось. Каким бы невероятным ни казался такой сон. Здесь, в больничной палате, когда я стоял на коленях у кровати матери, обнимая ее, версия о сне представлялась мне все более и более убедительной. «Эл, у тебя на воротнике кровь». Ее глаза закрылись, потом медленно открылись. Я понимал, что веки у нее такие тяжелые, какими недавно в коридоре казались мне кроссовки. «Да это пустяки, мам. Головой ударился». «Хорошо. Ты должен беречь себя». Веки вновь опустились, поднялись еще медленнее. «Мистер Паркер, я думаю, мы должны дать ей поспать», — подала голос медсестра, которая стояла мне за спиной. «У нее выдался очень трудный день». «Знаю». Я вновь поцеловал ее в уголок рта. «Мам, я ухожу, но приду завтра». «Не лови попуток. Опасно». «Не буду. Я приеду с миссис Маккарти, а ты поспи». «Я только и делаю, что сплю», — ответила она. «Была на работе, разгружала посудомоечную машину, закружилась голова, упала, а очнулась здесь». Она посмотрела на меня. «Инсульт. Но доктор говорит, не все так плохо». «Ты поправишься». Я поднялся, взял ее руку. Кожа гладкая, как мокрый шелк. Рука пожилой женщины. «Мне снилось, что мы в парке развлечений в Нью-Гэмпшире», — вдруг сказала она. Я смотрел на нее сверху вниз, чувствуя, как внутри все холодеет. «Правда?» «Да. Ждем в очереди к этому аттракциону. Когда поднимаешься очень высоко. Ты помнишь, как он назывался?» «Пуля», — ответил я. «Он назывался Пуля, я помню. Ты так боялся, а я кричала. Кричала на тебя». «Да нет, мам. Ты...» Ее рука сжала мою, Уголки рта ушли внутрь. Раньше так она выражала нетерпение. «Да-да», — я кричала и ударила тебя. «По спине, по шее. Не так ли?» «Ну, вроде бы да. Вроде да, по спине, по шее». «Не следовало. Но мне было так жарко, я так устала. Но все равно не следовало. Хотела сказать тебе, что очень сожалею об этом». Из моих глаз вновь потекли слезы. «Все нормально, ма. Это ж было так давно». «И ты так и не прокатился», — прошептала она. «Прокатился», — ответил я. «Я все-таки прокатился». Она мне улыбнулась. «Маленькая, слабая. Совсем не та злая, потная, мускулистая женщина, которая кричала на меня, когда мы, наконец, выстояли всю очередь. Кричала, а потом, да, шлепнула меня по спине, по шее. Должно быть, что-то увидела в чьем-то лице из тех, кто стоял в очереди к пуле, потому что я помню ее слова. «Чего смотришь, красавчик?» Когда она уводила меня из-под жаркого солнца, когда спина и шея болели после ее шлепков. Да только не так уж и болели. Ударила-то она меня совсем не сильно. Я помню, что в тот момент испытывал прежде всего благодарность. Радовался, что она уводит меня от этой высоченной, сложной конструкции с двумя большими капсулами, расположенными с разных сторон, от этого отвратительно скрежещущего сооружения. «Мистер Паркер, пора идти», — напомнила медсестра. Я поднял мамину руку, поцеловал костяшки пальцев. «Увидимся завтра. Я люблю тебя, мама». «Я тоже люблю тебя, Алан. Я сожалею, что досталось тебе. Не следовало мне тебя бить». Но она била иногда, потому что не могла по-другому, и я принимал это как должное. Вот только не знал, как сказать ей об этом. Еще один маленький семейный секрет, не предназначенный для посторонних. «Увидимся завтра, ма. Хорошо?» Она не ответила. Веки опустились, но подняться вновь уже не смогли. Ее грудь поднималась и опадала медленно и равномерно. Я попятился от кровати, не отрывая от матери глаз. «Все будет хорошо?» — спросил я сестру уже в коридоре. «Действительно хорошо?» «Со стопроцентной уверенностью вам никто не скажет, мистер Паркер. Она пациентка доктора Наннелли. Он очень хороший врач. Он будет здесь завтра во второй половине дня, и вы сможете спросить его. Скажите мне, что вы думаете». «Я думаю, все обойдется». Медсестра повела меня к лифту. «Вы сами видите, мимика не нарушена, реакция хорошая. Все говорит за то, что это всего лишь микроинсульт». Она нахмурилась. «Ну, разумеется, ей придется кое-что изменить. В диете, в образе жизни». «Вы хотите сказать, наверное, бросить курить?» «Да, прежде всего». Она говорила так, словно полагала, что отказаться от курения моей матери, которая курила всю жизнь, будет так же легко, как переставить вазочку из гостиной в столовую. Я нажал на кнопку вызова лифта, и двери кабины, в которой я и приехал, тут же открылись. После ухода посетителей ритм жизни в МЦМ заметно замедлялся. «Спасибо вам за все», — поблагодарил я медсестру. «Да пустяки. И еще раз извините, что так напугало вас. Такую сморозила глупость». «Да ладно, ерунда», — отмахнулся я, хотя полностью с ней согласился. «Не берите в голову». Потом вошел в кабину, нажал кнопку первого этажа. Медсестра подняла руку и перекрестила пальцы. Я ответил тем же, и нас разделили закрывшиеся двери. Кабина пошла вниз, а я смотрел на ранки от ногтей на тыльной стороне ладони и думал, какая же я тварь, самая мерзкая из тварей. Даже если все это случилось во сне, все равно я оставался самой мерзкой из тварей. «Возьми ее!» — — сказал я. Она была моей матерью, но я все равно сказал: «Возьми мою мать, не бери меня». Она меня воспитала, работала внеурочно ради меня, стояла со мной в очереди под жарким солнцем в этом маленьком пыльном парке развлечений в Нью-Кэмпшире. А в результате я практически без колебаний сказал: «Возьми ее, не бери меня». Ах ты, ебаный трус. Когда двери разошлись, я вышел из кабины, поднял крышку урны, и там, в почти пустом бумажном стаканчике из-под кофе, лежал значок «Пуговка» с надписью «Я катался на пуле» в Трилл Виллидж, Лакония. Я наклонился, достал значок из холодного кофе, вытер от джинсы и сунул в карман. Понял, что выбрасывать его идеи не из лучших. Теперь это был мой значок, мой талисман, приносящий удачу или горе, но мой. Я вышел из больницы, на прощание помахав рукой Ивон. За дверью луна по-прежнему плыла по небу, заливая мир загадочным и, конечно же, мечтательным светом. Никогда раньше я не чувствовал такой усталости и душевного опустошения. И мне так хотелось, чтобы все повторилось вновь. Уж тогда бы я сделал правильный выбор. И что странно, если бы я нашел ее мертвой, как и ожидал, думаю, смог бы с этим сжиться. Но в конце концов, разве не так должны заканчиваться истории про призраков? «В городе никто подсаживать тебя не будет», — сказал старик в бандаже. «И это чистая правда. Я прошагал весь Льюистон. 3 десятка кварталов по Лисбон-стрит, 9 по Кеннел-стрит. Мимо всех этих баров, в которых крутили старые песни. Ни разу не подняв руку с оттопыренным пальцем. Потому что без толку. Уже в 12 часу добрался до моста Демута. И как только перешел реку, моя поднятая рука с оттопыренным пальцем остановила первый же автомобиль. И 40 минут спустя я доставал ключ из-под красной катки, что стоял у двери сарая, а еще через 10 лежал в кровати. Успел подумать о том, что за всю мою жизнь впервые сплю в доме один. Телефон разбудил меня в 1:45. Я подумал, что звонят из больницы. Хотят сообщить, что состояние матери резко ухудшилось, и несколько минут тому назад она скончалась. Примите наши соболезнования. Но это звонила миссис Маккарди, чтобы убедиться, что я благополучно добрался до дома. И, естественно, ей не терпелось узнать все подробности моего вечернего визита в больницу. Мне пришлось все повторить 3-же. И на 3-м круге я уже чувствовал себя как преступник, которого допрашивают по подозрению в убийстве. Не забыла она и спросить, поеду ли я с ней в больницу. Я ответил, что с превеликим удовольствием. Положив трубку, я направился к двери в ванную, которая служила и зеркалом в рост человека. В нем увидел высокого, небритого молодого человека с завязавшимся животиком в мешковатых трусах. «Эй-эй-эй, ты должен взять себя в руки, большой мальчик», — сказал я себе. «Нельзя идти по жизни, воспринимая каждый телефонный звонок как сообщение о смерти матери». Я надеялся, что этого не случится, что со временем события прошлого вечера начнут забываться. Время, оно способствует забывчивости, знаете ли. Но пока что я все помнил ясно и отчетливо, до мельчайших подробностей. Стоило только закрыть глаза, как передо мной возникало симпатичное молодое лицо Джорджа Стауба, под бейсболкой с повернутым к затылку козырьком, сигаретой за ухом и дымом, тонкими струйками, сочащимся между швов на шее, когда он затягивался. Я слышал, как он рассказывает историю о проданном задешево Кадиллаке. Только время могло затуманить эти воспоминания, но не сразу. В конце концов, у меня был значок, я положил его в ящик комода у двери в ванную. Значок этот стал моим сувениром. Ведь у героев истории про призраков всегда остается какой-то сувенир. Свидетельство того, что

«Ты должен откладывать деньги вместо того, чтобы содержать меня», — говорила она. «Когда-нибудь ведь ты захочешь жениться, Эл, и у тебя не будет тех денег, что ты потратишь на меня, а они пригодятся тебе для настоящей жизни». «Ты моя настоящая жизнь», — отвечал я, целуя. «Нравится тебе это или нет, но другого-то не дано». Наконец она выбросила полотенце. И после этого мы прожили 7 отличных лет. Я жил отдельно, но навещал ее практически каждый день. Мы играли в кункан, смотрели кино по видику, который я ей купил. Много смеялись. Уж не знаю, должен я благодарить за эти годы Джорджа Стауба или нет. Но считаю, что прожил их не зря. А вот воспоминания о вечере, проведенном со Стаубом, не затуманились. Нет. Они остались такими же четкими и ясными, хотя я ожидал обратного. Вся цепочка событий, начиная со старика, который заставил меня загадать желание, глядя на оранжевую первую после жатвы полную луну, и заканчивая пальцами Стауба, теребящими мою рубашку, когда он цеплял за карман значок-пуговку. А потом наступил день, когда я не смог найти значок. Я точно знал, я перевез его в мою новую квартиру в Фалмуте, держал его в верхнем ящике при кроватной тумбочке вместе с парой расчесок, запонками и старым значком, какие раздавали в ходе предвыборной кампании с надписью «Билл Клинтон, безопасный президент». И когда днем или двумя позже зазвонил телефон, я сразу понял, почему миссис Маккарди плачет. Я постоянно ждал этой плохой новости. Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут. После похорон, на которые пришло на удивление много народу, я вернулся в маленький дом в Харлоу, где моя мама провела несколько последних лет, курила и ела пончики в сахарной пудре. Раньше всему миру противостояли Джин и Алан Паркер, теперь остался только я. Я просмотрел ее бумаги, отбирая те, которые могли потребоваться. Просмотрел вещи, раскладывая их на две кучи. В одну те, что оставить на память, другую отдать на благотворительность. Когда работа подходила к концу, встал на колени, заглянул под кровать и нашел то, что подсознательно искал, даже не признаваясь в этом самому себе. Запыленный значок-пуговку с надписью «Я катался на пуле». Сжал этот значок в кулаке. Иголка вонзилась в кожу, но я сжимал пальцы все сильнее, радуясь этой боли. Когда разжал, глаза наполнились слезами, и слова на пуговице двоились, накладывались друг на друга, словно я смотрел стереоскопический фильм без специальных очков. «Ты доволен?» — спросил я молчаливую пустую комнату. «Этого достаточно?» Ответа, естественно, не услышал. «Зачем ты вообще посадил меня в машину? Чего добивался?» Вновь не услышал ответа, да и откуда. «Ты ждешь, стоишь в очереди, вот и все. Ты стоишь в очереди под луной и загадываешь желание под ее оранжевым светом. Ты ждешь в очереди и слышишь, как они кричат. Они заплатили за то, чтобы их напугали до ужаса, и, прокатившись на пуле, точно знают, что деньги потрачены не зря. Может, когда подходит твоя очередь, ты садишься в пулю, а может, бежишь от нее со всех ног. Но в любом случае, как мне представляется, результат один и тот же. Вроде бы так быть не должно, но иначе не получается. Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут. Вы берете ваш значок пуговицу и выметаетесь». He can sit in any place he wants, be welcomed as a prince. If I can't have human wants, at least I can pretend.